и в случае противного ветра гребцы и рабочие выходили на берег и тянули суда лямкой. Кроме судов, отправлявшихся с караваном, некоторые смелые хозяева пускались отдельно на своих стругах, но нередко платились достоянием и жизнью за свою смелость. Город Астрахань возрастал благодаря торговле с Персией. Кроме персиян, в Астрахани торговали бухарцы, но турецких подданных не пускали в город. Персидская торговля в это время была миновая. Важной ветвью торговой деятельности в Астрахани была торговля татарскими лошадьми. Но правительство, желая взять ее в свои руки, стесняло ее в Астрахани и приказывало татарам пригонять лошадей прямо в Москву, где для царя отбирались лучшие лошади. Этот пригон лошадей в столицу назывался ордобазарной станцией. Влияние Салтыковых при дворе ослабело тотчас с прибытием Филарета, но они держались несколько лет благодаря покровительству Марфы Ивановны. Жертва их злобы, Марья Хлопова, жила в Верхотурье до конца 1620 года. В этот год ее перевезли в Нижний, означивший в грамоте под именем Анастасии, данном ей при взятии во дворец. Филарет думал было женить сына на польской королевне, потом на датской, но сватовство не удалось. Царь из угождения к матери долго сдерживал свои чувства. Наконец объявил родителю, что не хочет жениться ни на ком, кроме Хлоповой, которая ему указана Богом. Произвели следствие о бывшей болезни царской невесты. Призваны были отец и дядя Марьи Хлоповой. При боярине Шереметьеве, чудовском архимандрите Иосифе, ясельничем Глебове и дьяке Михайлове царь сделал допрос врачам, лечившим Хлопову. Эти врачи показали царю совсем не то, что доносили ему за 7 лет пред тем Салтыковы, будто бы со слов этих самых врачей. Эти врачи никогда не говорили Салтыковым, что царская невеста больна неизлечимо и не способна к деторождению. Изобличенные на очной ставке с докторами Салтыковы, боярин Борис и окольничий Михаили были сосланы в их далекие вотчины, впрочем, без лишения чинов. Но это не помогло несчастной Хлоповой. Мать царя упорно вооружилась против брака Михаила с Хлоповой и поклялась, что не останется в царстве своего сына, если Хлопова будет царицей. Царь Михаил Федорович и на этот раз уступил воле матери. В грамоте от ноября 1623 года было объявлено Ивану Хлопову, что великий государь не соизволил взять дочь его Марью в супруги. Приказано Ивану Хлопову жить в своей коломенской вотчине, а Марье Хлоповой вместе с дядей своим Желябужским оставаться в Нижнем, где ей дан был двор, некогда принадлежавший Козьме Минину, и после смерти бездетного сына его Нефеда, взятый в казну как выморочное владенье. Говорят, что Филарет сильно укорял сына за малодушие, выказанное последним в деле Хлоповой. В сентябре 1624 года царь, по назначению матери, женился на дочери князя Владимира Тимофеевича Долгорукова Марии против собственного желания. 19 сентября было совершено бракосочетание, а на другой день молодая царица оказалась больной. Говорят, что ее испортили лихие люди. Неизвестно, кто были лихие люди и действительно ли царица была жертвой тайного злодеяния. Только через 3 месяца с небольшим, 6 января 1625 года, она скончалась. Современник-летописец указывает на это как на Божие наказание за насилие, совершившееся над Хлоповой. 29 января 1626 года царь вступил во второй брак с дочерью незнатного дворянина Евдокией Лукьяновной Стрешневой, будущей матерью царя Алексея. Замечательно, что ее ввели в царский дворец и нарекли царицей только за 3 дня до брака, как бы в предупреждении придворных козней, уже погубивших 2 царских невест.